Глава 4. На подвиг отчизна зовет. Не самое дальнее Подмосковье. Меньше часа езды на электричке от 3 вокзалов. Стаки офицеров с портфелями от лейтенанта до полковника по званию. Какие-то курсы усовершенствования и повышения ратного, не побоюсь сказать, мастерства. И наше подразделение обеспечения учебного процесса при всей этой прелести с таинственным названием УРП, то есть учебный радиополигон. А на деле прислуга за всем в форме и при погонах. Принести, унести круглое, прикатить, укатить квадратное, помыть, почистить, убрать снег, выкосить травку, покрасить бордюры и прочий геройский героизм. И все это на расстоянии, можно сказать, вытянутой руки от столицы и буквально в одной остановке на электричке от Красной Целки. Общежитие, чудом не попавшее в поле зрения креативных менеджеров, ткацкой фабрики, битком набитом веселыми и отзывчивыми девчонками. Как говорится, служба в радость. Но даже и этого мне не доверили. Буквально через 3 дня после присяги вызвали к заместителю начальника всей этой богадельни по воспитательной работе и милостиво разрешили присесть. «Тут сказано, что ты закончил какой-то ГУЦИ», — строго спросил, держа в руках тощую папку с моим личным делом, крупный лысоватый полковник, вылитый шеф гестапо Мюллер из народного сериала. «Что это за хрень?» «Училище циркового и эстрадного искусства», — поедая глазами начальства, доложил я, вскочил и вытянулся в струнку, как учили. Тот махнул рукой, садись, дескать. «Так цирк или эстрада?» «Цирк». «И что, умеешь?» «Многое», — ответил я, не по уставу, конечно, зато честно. За редким исключением, все, сподобившиеся появиться на свет не инвалидами, цирковые детишки начинают обучаться всему понемногу, чуть ли не с пеленок, и вскоре появляются на публике. Лично я стал каждый вечер выходить на манеж с 11 лет, кое у кого это случилось много раньше. А потом, уже в училище, мы с Валеркой ставили номера пародии, с ними же и выступали. Передразнивали жонглеров, гимнастов с акробатами, канатоходцев и даже иллюзионистов. А сделать пародию на какой угодно жанр без навыков в этом самом жанре невозможно. Взять хотя бы номер с канатом. Если бы я не умел по нему ходить, то грохнулся бы сразу и вызвал бы этим у почтенной публики не веселый смех, а в лучшем случае брезгливую жалость. А так, бодро прошагав 5 метров, я терял равновесие и начинал выделывать ногами кренделя, хватаясь за воздух, визжать, как крестный, в общем, сражаться за жизнь над бездонной пропастью глубокой около метра. Валерка тем временем суматошно носился взад-вперед, заплетаясь в ногах и пытаясь поймать меня в гигантский сачок. В итоге он же меня и ронял. На себя. — У нас через месяц день части. Сможешь выступить? — Конечно, — бодро ответил я. — Только нужен костюм и кое-какой реквизит. — Да, — пригорюнился полковник. — Со средствами у нас не очень. Может... «Попробую что-нибудь придумать задумчиво, изо всех сил, сдерживая рвущуюся наружу радость», — проговорил я. «Думаю, друзья в Москве чем-нибудь помогут». «Вот и здорово!» — он заулыбался. «Молодец!» — и прихлопнул ладонью по гладкой столешнице пустого без единой бумажки стола. «Поступаешь в распоряжение начальника клуба». 5 дней служебной командировки прошли просто замечательно. Было потом о чем вспомнить. Жаль, только пролетели, как один миг. Я возвратился назад победителем, совсем необходимым для выступления барахлом из собственных запасов. В том же самом автобусе, что 2 месяца назад, нагло покуривая в одно лицо в салоне. Не могу сказать, что мой дебют в качестве военного артиста прошел удачно. Великолепно, черт подери, я бы даже сказал триумфально. Давненько клуб нашей части не помнил таких переходящих в овации аплодисментов и такого аншлага. Вскоре выяснилось, что у соседей тоже намечается какое-то торжество, и меня ненадолго сдали в аренду. Потом еще куда-то. Слухи в итоге разошлись, как круги по воде, и я принялся раскатывать по городам и поселкам, как тот цирк Шапито, и радовать публику в погонах и примкнувших к ним членов семей высоким искусством. Артисту, как известно, надо много репетировать, поэтому в свободное от гастролей время я пропадал в клубе, а потом и вовсе переехал туда с вещами. а еще постоянно мотался в столицу за реквизитом и какими-то там консультациями, или просто зависал в красной целке и возвращался под утро приятно утомленным. В общем, устроился неплохо, таких, как я, на зоне минуют придурками, а в армии — блатными, и очень-очень не любят. Как-то вечером семеро дедов нанесли визит вежливости по месту моей работы и жительства, а я, как назло, поленился ехать в столицу или куда поближе. Двое здоровенных парней прихватили меня за душу и легко, как пушинку, вознесли на полметра над уровнем моря. «Ну ты чё, в натуре?» И пошел гнилой базар на несколько голосов. Дескать, мы тут служим, как собачки породы пудель, кровь за родину, мамку, тетрапаками проливаем вперемешку с потом, света белого не видим, а ты, салага зеленый. «Срочно нужны четверо», — успел вставить свои две копейки в разговор я, пока оппоненты не перешли от слов к жестам. «Покрепче и желательно одного роста, не пожалеете». «Зачем? Куда?» «В артисты?» Вцепившиеся в меня ручища разжались, я четко, как учили на занятиях по физподготовке, исполнил соскок и пошел по своим делам. Они принялись выяснять между собой, кто больше всех хочет славы и аплодисментов. Так и дурковал я в свое полное удовольствие. Изображал, когда скажут что-то левой ногой на публике, а все остальное время бил балду. В столицу ездил или куда поближе, умеренно выпивал, ходил в кино, читал книги. Даже бедностью особо не мучился. Сдал на время службы одну комнату в родительской двушке на Арбате бывшему однокашнику, выбившемуся в чиновники Министерства культуры. Славка недавно женился и решил пожить как взрослый, а еще всеми силами гнал из головы мысли о том, что же делать дальше, когда закончится служба и начнется, собственно, жизнь.